у вас дома. Александр Куприн. Олеся. Судьба забросила меня на целых 6 месяцев в глухую деревушку Волынской губернии на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием. Признаюсь, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. Полесье, глушь, лоно природы, простые нравы, первобытные натуры. Думал я, сидя в вагоне, совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком, и уж, наверное, какое множество поэтических легенд, преданий и песен. Но или перебродские крестьяне отличались какой-то особенной, упорной несообщительностью, или я не умел взяться за дело. Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. Потом я пробовал заняться лечением перебродских жителей. Но тут, помимо моих скудных сведений, я наткнулся на полную невозможность ставить диагнозы. Потому что признаки болезни у всех моих пациентов были всегда одни и те же. В середине у меня болит, панчо. Самое, что ни на есть в середине, так что даже ни пить, ни есть не могу. Давно это у тебя сделалось? А я знаю. Так и печете, печете, не пить, тут не есть не могу. Мне оставалась только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. За ночь на снегу образовался твердый льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя в заперти и прислушиваясь к вою ветра, я тосковал страшно. Мой слуга, повар и спутник по охоте, Ермола, вошел в комнату, согнувшись под вязанкой дров, сбросил ее с грохотом на пол и подышал на замерзшие пальцы. Какой ветер, паныч, на дворе. Нужно хорошо в трубке протопить. Позвольте за палочку, паныч. Значит, завтра на зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ермол? Не можно. Слышите, какая заверуха? Заяц перележит. И они мур-мур. Завтра и одного следа не увидите. Дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так. Нет, не так, как вы. Мне бы только мою фамилию. Зачем это тебе? А видите, какое дело, паныч. Ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда бумагу какую надо подписать, или волости делать, или что, никто не может. Староста печатать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано. То хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписываться. Такая заботливость Ермолы, заведомого браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться сельский сход, такая заботливость его об общественном интересе родного села почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжкая работа? Все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму. Ну, скажи, Ермола, ма. Просто только скажи, ма, приставал я к нему. Не гляди на бумагу, гляди на меня. Вот так. Ну, говори, ма. Тогда Ермола глубоко вздыхал, клал на стол указку и произносил грустно и решительно. Не могу. Ну как же не можешь? Это ж ведь так легко. Скажи просто-напросто, ма. Вот как я говорю. Нет, не могу, паныч. Забыл. Мне бы только мою фамилию. Больше ничего не нужно, только фамилию. Ермола Попоружук. И больше ничего. Отказавшись окончательно от мысли выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению, этот способ оказался наиболее доступным Ермоле. Так что к концу второго месяца мы уже почти осилили фамилию. Ну, Ермола, давай учиться. Писать. Пиши. Ну что ж ты не пишешь? Забыл? Забыл. Ай, какой ты. Ну, ставь колесо. А, колесо, знаю. Ну что ж ты стал? Пиши дальше. Подождите немного, Паночку. Сейчас. Минуты две он размышлял и потом робко спрашивал. Так же, как первая? Верно. Пиши. Так, мало-помалу, мы добрались до последней буквы «К». Твердый знак мы отвергли, которая была у нас известна как «палка», а посередине палки кривуля хвостом на бок. А что вы думаете, Панычу? Если бы мне еще месяцев с 5 или 6 поучиться, я бы совсем хорошо знал. Как ты думаешь, Ермола, откуда это сегодня такой ветер? Ветер? А Паныч разве не знает? Конечно, не знаю. Откуда же мне знать? И вправду не знаете? Это я вам скажу. Это я вам скажу. Чи ведьмака народилась, чи ведьмак веселье справляет. Ведьмака – это колдунья, по-вашему? А? Так, колдунья. Ну, а у вас здесь, на Полесье, есть ведьмы? Была у нас 5 лет тому назад такая ведьма. Только хлопцы ее с села прогнали. Куда же они ее прогнали? Куда? Известно, в лес. Куда же еще? И хату ее сломали, чтобы от того проклятого кубла и щепок не осталось. А саму ее вывели за вышницы и по шее. За что же они так с ней обошлись? Вреда от нее много было. Ссорилась со всеми, зелье под хаты подливала, закрутки вязала в жите. Один раз просила она у нашей молодицы злот, 15 копеек. Та и говорит: нет у меня злота, отстань. Ну, добрый, говорит, будешь ты помнить, как мне золотого не дала. И что же вы думаете, Панычу? С тех самых пор стало у молодицы дитя болеть. Болела, да и совсем умерла. Вот тогда хлопцы ведьмаку-то и прогнали. Пусть ей очи повылазят. Да, ну, а где ж теперь эта ведьмака? Ведьмака? А я знаю. Ну, разве у нее не осталось в деревне какой-нибудь родни? Не осталось. Да она чужая была, из кацапок, чи из цыганок. Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам на село. И девочка с ней была, дочка или внучка. Обеих прогнали. А теперь к ней разве никто не ходит? Ну, погадать там или зелья какого-нибудь попросить? Бабы бегают. Ага, значит, все-таки известно, где она живет. Я не знаю. Говорят люди, что где-то около Бисова Кута она живет. Знаете, болото, что за Ириновским шляхом. Так вот, в этом болоте она и сидит. Трясца ее матери. А, послушай, Ермола, а как мне с ней познакомиться, вот с этой ведьмой? Тьфу! Вот еще, добро нашли. Ну, добро или не добро, а я к ней все равно пойду. Как только немного потеплеет, сейчас же я отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь? Я? А ни за что. Пусть оно там Бог ведает, что я не пойду. Ну вот глупость. Не, Паныч, не пойду. Не пойду, ни за что не пойду. Чтобы я пошел до ведьмачьего кубла. Да пусть меня Бог баранит, я вам не советую, Паныч. Ну, как хочешь, а я все-таки пойду. Мне очень любопытно на нее посмотреть. Ничего там нет любопытного. А как зовут эту ведьму? Мануйлиха. Дня через 3 потеплело. Однажды утром, очень рано, Ермола вошел в мою комнату и заявил небрежно: нужно ружье почистить, Паныч. А что? Заяц ночью сильно походил, следов много. Может, пойдем на пановку?

Я вынул из кармана новый серебряный четвертачок и протянул его Мануйлихе. Я не ошибся. При виде денег старуха зашевелилась, глаза ее раскрылись еще больше, и она потянулась за монетой своими скрюченными, узловатыми, дрожащими пальцами. Нет, бабка Мануйлиха, даром не дам. Ну-ка, погадай мне. Пойдем, что ли, пойдем. Никому я не ворожу, теперь касатик забыла, старая стала, глаза не видит. Только для тебя, разве? Сыми-ка, левой ручкой сыми. От сердца. Счастлив будешь, богат будешь, а? Я сунул ей приготовленную монету. Старуха проворно по обезьяне спрятала ее за щеку. Большой интерес. Тебе выходят через дальнюю дорогу. Встреча с молодой дамой. Какой-то приятный разговор в вашем доме. Скоро ты получишь неожиданное известие от трефового короля. Падают тебе какие-то хлопоты, а потом опять падают какие-то небольшие деньги. Будешь в большой компании, пьян будешь. Не так, чтобы очень сильно, а все-таки выходит тебе выпивка. Жизнь твоя будет долгая. Если в 67 лет не умрешь, то что это? Вдруг она остановилась, подняла голову, точно к чему-то прислушиваясь. Я тоже насторожился. Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Ну-ка, иди-ка ты, иди тебе, соколик. Иди, нечего тебе тут по чужим хатам околачивать. Иди, куда шел. Голос, певший песню, вдруг оборвался совсем близко около хаты. Громко звякнула железная клямка, и в просвете быстро распахнувшейся двери показалась рослая смеющаяся девушка. Обеими руками она бережно поддерживала полосатый передник, из которого выглядывали три крошечные птичьи головки с красными шейками и черными блестящими глазенками. Ее тонкие черные брови недовольно сдвинулись, а глаза с вопросом обратились на старуху. А вот барин зашел, пытает дорогу. Ну, батюшка, будет тебе проклажаться, напился, водиться. Поговорил, да пора и честь знать, мы тебе не компания. Послушай, красавица, покажи мне, пожалуйста, дорогу на Ириновский шлях, а то из вашего болота во веки веков не выберешься. Она бережно посадила на печку рядом со скворцами своих зябликов, бросила на лавку скинутую уже короткую свитку и молча вышла из хаты. Я последовал за ней. «Это у тебя все ручные птицы?» — спросил я, догоняя девушку. «Ручные». Ну вот глядите, видите тропочку? Вон между соснами, видите? Вижу. Идите по ней все прямо. Когда идете до дубовой колоды, повернете налево. Там прямо все лесом идите, и тут будет Ириновский шлях. Неужели вы не боитесь жить одни в такой глуши? Ну, чего же нам бояться? Волки сюда не заходят. Да разве волки одни? Снегом вас занести может, пожар может случиться, и мало ли что еще. Вы здесь одни, вам и помочь никто не успеет. Да и слава богу. Как бы нас с бабкой вовсе в покое оставили, так и лучше бы было, а то он... А то что? Много будете знать, скоро состаритесь. А вы сами-то кто будете? Ой, ты, пожалуйста, не тревожься, я не урядник, не писарь, не акцизный. Словом, я никакое не начальство. Нет, вы правду говорите? Даю тебе честное слово. Ей-богу, я самый посторонний человек. Просто приехал сюда погостить на несколько месяцев, а там и уеду. Если хочешь, я даже никому не скажу, что был здесь и видел вас. Ты мне веришь? Ну, значит, коль не врете, так правду говорите. А вы как, раньше об нас слыхали? Или сами зашли? Да я и сам не знаю, как тебе сказать. Слышать-то слышал, положим. И даже хотел как-нибудь забрести к вам. А сегодня вот зашел случайно, заблудился... Ну, а теперь скажи, чего вы людей боитесь? Что они вам злого делают? Плохо нам от них приходится. Простые люди еще ничего. А вот начальство... Приедет урядник, тащит. Приедет становой, тащит. Да еще прежде чем взять-то, над бабкой надругается. Ты, говорят, ведьма, чертовка, каторжница. Эх, да что говорить. А тебя не трогают? Не трогают. Один раз сунулся ко мне, землемер какой-то. Поласкаться ему, видишь, захотелось. Ты, должно быть, до сих пор не забыл, как я его приласкала. С тобой и впрямь опасно шутить. А мы разве трогаем кого-нибудь? Нам и людей не надо. Раз в год только схожу я в местечко купить мыло да соли. Да вот еще бабушке чаю.

Или вообще? Нет, вообще. Ну, как сказать, вернее будет, что не верю, а все-таки почем знать. Говорят, бывают случаи. Даже в умных книгах об них напечатано. А вот тому, что твоя бабка говорила, так совсем не верю. Так и любая баба деревенская сумеет поворожить. Да, это правда. Она теперь плохо гадает. Стара стала. Да и боится очень. А что вам карты сказали? Ничего интересного не было. Я теперь и не помню. Ну, что обыкновенно говорят. Дальняя дорога, тревовый интерес. Я и позабыл даже. Да, плохая она стала, Варушка. Слова многие позабыла от старости. Куда ж ей? Да и опасается она. Разве только деньги увидит, так и согласится. Ну, а ты, Алисия, умеешь гадать? Да гадаю. Только не за деньги. Может быть, ты мне кинешь карты? Нет. Почему же ты не хочешь? Ну, не теперь, так когда-нибудь, после. Мне почему-то кажется, что ты мне правду скажешь. Нет, не стану. Ни за что не стану. Ну, может, нехорошо, Олесь. Ради первого знакомства нельзя отказывать. Почему ты не согласна? Потому что я на вас уже бросала карты. В другой раз нельзя. Нельзя? А чего же? Вот я этого не понимаю. Нет, нет, нет, нельзя, нельзя. Судьбу нельзя два раза пытать. Не годится. Она узнает, подслушает. Судьба не любит, когда ее спрашивают. Оттого все Варушки несчастные. Ну, если не хочешь мне погадать, так расскажи, что у тебя тогда вышло. Ну, хорошо, я, пожалуй, скажу. Только смотрите, уговор лучше денег. Не сердиться, если вам что не понравится. Вышло вам вот что. Человек вы хотя и добрый, но только слабый. Доброта ваша нехорошая, несердечная. Слово вы своему не господин. Над людьми любите вверх брать. А сами, сами хотя и не хотите, но подчиняетесь. Вино любите. А также... Ай, ну все равно, что говорить. Все уж лучше по порядку. До нашей сестры больно охоче. И через это вам много в вашей жизни будет зла. Деньгами вы не дорожите и копить их не умеете. Богаты никогда не будете. Говори дальше. Говори, говори. Ай, все, что знаешь, говори. А, ну, дальше вышло, что жизнь ваша будет невеселая. Никого вы сердцем не полюбите, потому что сердце у вас холодное, ленивое. А тем, которые вас будут любить, вы много горя принесете. Никогда вы не женитесь. Так холостым и умрете. Радости вам в жизни больших не будет, но будет много скуки и тяготы. А вот в этом году, я не знаю, когда именно, карты говорят очень скоро, может быть, даже в этом месяце. Ну, что же случится в этом году? Да уж боюсь дальше и говорить. Падает вам большая любовь со стороны какой-то трефовой дамы. Вот только не могу догадаться, замужняя она или девушка. А знаю, что с темными волосами. Что вы смотрите? Что смотрите? М? Ну да, вроде моих. Как ты говоришь, большая трефовая любовь. Ну, не смейтесь, не надо смеяться. Я вам все только правду говорю. Хорошо, не буду, не буду. Ну, что же дальше? Дальше? Ох, нехорошо выходит этой трефовой даме. Даже хуже смерти. Позор она через вас большой примет. Такую, что во всю жизнь забыть нельзя. Печаль долгая ей выходит. А вам в ее планете ничего дурного не выходит. Послушай, Олесь, а не могли ли тебя карты обмануть? Зачем же я буду трефовой даме столько неприятностей делать? Человек я тихий, скромный. А ты столько страхов про меня наговорила. Ну уж этого я не знаю. Да и вышло-то так, что не вы это сделаете. Не нарочно, значит, а только через вас вся эта беда стрясется. Вот когда мои слова сбудутся, вы меня тогда и вспомните. И все это тебе карты сказали, Олеся. И карты. Да и без них я узнаю много. Вот хоть бы по лицу. Если, например, какой-нибудь человек